За время отсутствия Акселя отряд подрос. Теперь он включал 18 машин и не менее 1500 человек. Тоже сила, если вдуматься, но большая часть солдат полуодета и безоружна. А разномастные бронетяги, бёльнеры, ядраты и доннеры, несущие на бортах опознавательные знаки едва ли не всех частей межозерской группировки, шли с минимальным боекомплектом. На фоне этой разрухи полностью экипированные кирасиры казались пришельцами из доброго сна. — Ты мой друг, Адам, — медленно произнес Аксель, глядя Сантера в глаза. — Но я командир. Я несу ответственность перед своими людьми и всегда уклоняюсь от боя, который мне навязывают. — Всегда? — Уклоняйся от боя, который навязывают. Навязывай бой так, чтобы от него нельзя было уклониться, — процитировал шагающий справа от Крачина Дердаген Тур и небрежно пояснил. — Это одна из заповедей Хоэконса. Спасла много жизней, между прочим. К некоторому удивлению Адама раненый Адиген не потребовал для себя привилегий, не ехал на бронетяге, а спокойно шагал в колонне вместе с обычными солдатами. Прихрамывал, правда, но на вопрос, что с ногой, отмахнулся. «Ничего страшного». Говорил на удивление мало. Перед расстрелом Помпилио был куда словоохотливее и терпеливо ждал, когда Крачин даст команду покинуть колонну, которую, как выяснил Сантера, возглавлял не Аксель, а фельдполковник Шера, командир 19-го отряда алхимической поддержки. Продолжать спор с Крачином Адам не захотел, понял правоту эрсийца и потому воспользовался репликой Адигена. Как забавно. — Что тебя рассмешило? — Ваше замечание. О том, что лысый, сам Дердаген Тур, знаменитый путешественник и брат лингийского дара Антонио Кахлиса, Сантера шепнул Аксель, попросил не распространять информацию дальше. Это Адаму удалось легко и не особенно докучать знатному гостю, знаменитому не только своими путешествиями, но и скверным нравом. Сантера держался сколько мог, но не смог пройти мимо странного замечания. — Какое именно? — О том, что заповедь Хоэконса спасает жизни. — Хоэконс в принципе спасает жизни, — миролюбиво ответил Помпилио. — Высокое искусство учит сдерживать гнев и усмирять гордыню. — Вы сейчас о ком говорите? — Нам пора, — перебил Адам Аксель. — Аэродром в двух лигах к северу. — Майор Тильдечок, генеральный штаб, — веско произнесла Арнелла, предъявляя предписание начальнику караула. — Вас должны были известить. — Да, конечно. Толстый капитан, судя по всему, в караул его списали за избыточный вес, внимательно изучил бумагу, затем личные документы Арнеллы и Эбби, после чего кивнул на хмурую Киру. «А ее бумаги?» Был он дураком по жизни или сегодня не выспался, Грик уточнять не стала. «Язвить тоже», — ответила спокойно. «Мы конвоируем этого офицера в Ленигард. Документов у нее нет». И даже смотреть на жирного идиота не стало. К главной палатке аэродрома Грик и Эбби подъехали на трофейном Клора. Его ушерские опознавательные знаки были наспех закрашены белой краской, а на корме горделиво торчал флагшток с приотским флагом. Бронетяг скалой навис над брезентовым домиком, но выглядел совсем не угрожающе. Кому может угрожать свой братский бронетяг, полный веселых своих? Все ребята улыбаются, слышны шутки, подначки, и только рыжая девка в грязном ушерском мундире мрачна, как зимний банир, и смотрит на приотцев с такой ненавистью, что даже привычное к выражению чувств Арнелли иногда становится неприятно. Не страшно, а именно неприятно. Арнелла знает, что людей, которые так на тебя смотрят, нужно убивать, но не может этого сделать. И только поэтому ей неприятно. «Да-да, мне говорили». Толстяк бросил взгляд на дальний конец поля, где кипела бурная жизнь. 4 бронетяга, 6 автомобилей, в том числе роскошнейший синг-салачик «Ураган» и человек 50 разнокалиберных военных, от рядовых до полковников. «Ваши аэропланы готовы. Садитесь и улетайте. Только скорее». «Ждете кого-то важного?» Не ваше дело, майор. — Конечно, не мое, — не удержалась Арнелла. — Только я и отсюда вижу личный штандарт командующего Селтиха. — Улетайте скорее! — взвизгнул толстяк. — Первый борт прибудет через полчаса, и я не хочу, чтобы вы мешались на поле. — Сделаем еще один круг! — крикнул Эри. — Еще один! Сидящий впереди пилот поднял вверх большой палец, показывая командующему, что понял приказ. Биплан заложил широкую дугу и вновь направился в сторону вдребезги разнесенного Фадикура, смотреть на который самодовольно улыбающийся Селтих мог вечно. Смотреть и наслаждаться. Из воды скалятся зазубренные останки паравингов, рваные фюзеляжи, погнутые лопасти, растерзанные плоскости. Торчащее железо кажется взломанными ребрами аллосора. Но Яри отмахивается от дурацкого сравнения, потому что у одного из величайших озер Приоты не может быть у шерстких железных ребер. Из воды торчат остатки рыцарской перчатки, которой враг собирался нанести беспощадный удар по континенту. Привет ему, тупому врагу. Будет знать, как лезть к приотцам. Специальные команды вылавливают трупы, но аэроплан улетает от побережья, и внимание Селтиха переключается на улицы разрушенного города, шрамы любой войны, и на выделенные колючей проволокой прямоугольники, которые заполняются пленными. Загоны спешно возводили на подступающих к городу полях сами фадикурцы, отвлекать на это солдат Яри запретил. И они же торопливо поднимали между загонами пулеметные вышки. Как должен выглядеть концентрационный лагерь, Селтиху объяснили галаниты. Точнее, главный военный советник приотской армии генерал Дирби Флячек. И он же рассказал, для чего необходимо сразу строить вышки с пулеметами и прожекторами. К ночи волосатики придут в себя, успокоятся, почуют силу и попытаются вырваться. «Не будут они рваться», — отмахнулся Яри. Он еще не понял всей серьезности вопроса. «Я объявил, что в течение недели мы передадим пленных ушерцам». «Вы ведь понимаете, господин командующий, что речь идет о подготовленных военных. Мы не можем их кормить и охранять, но разве разумно возвращать их во вражеский строй?» Флячек помолчал. «Я полагаю, ушерские пленники поднимут бунт около часа ночи. Нужно распорядиться, чтобы патронов хватило. А охранять лагеря нужно поручить менсалийцам». Дирби Флячек не говорил прямо, но его намеки были прозрачнее ключевой воды, и колючие прямоугольники напомнили Ере о приказе, который он еще не отдал и не хотел отдавать — поручить охрану пленных менсалийцам и предупредить, чтобы патронов хватило. К счастью, аэроплан быстро миновал поля, и взгляду Селтиха предстала захваченная техника. Бронетяги, паротяги, грузовики, пушки. Большая их часть не успела покинуть место дислокации и оставалась на превращенных в гаражи полянах. Бронированные острова на груди приоты. Еще вчера враждебные острова, опасные, а сегодня наша собственность, которая завтра повернется против волосатиков. Часть бронетягов и пушек повреждена, таков был приказ парашютистам, но основную массу захватили в целости. Силища! А ведь есть еще склады с боеприпасами и снаряжением, и пленные, которые, как уверяет Флячек, сегодня устроят бунт. Их должны охранять менсалийцы с пулеметами, и у менсалийцев должно быть вдоволь патронов. Дерьмо! Яри с удовольствием разрабатывал планы наступления, прикидывал, как быстрее убить больше врагов, требовал от командиров убивать больше врагов, но не хотел поручать охрану менсалийцам, потому что одно дело — бой, и совсем другое — бунт. Ни за что. Аэроплан пошел на посадку, и на этот раз Селтих не стал останавливать пилота, насмотрелся. Откинулся на жесткую спинку неудобного кресла, вцепился в ручки и закрыл глаза, напряженно дожидаясь, когда шасси биплана коснутся травы. Яри нормально относился к полетам на аэропланах, любил чувствовать, как самолет плавно или резко уносит его в небо к облакам, но приземление генерала пугали. Однако глаза Селтих открыл задолго до того, как биплан остановился. Никто не должен видеть слабость командующего. Уверенно выбрался на крыло, спрыгнул и остановился с улыбкой, глядя на подбегающих офицеров. «Доложите кратко». «Победа!» Открытые лица, радостные улыбки, горящие глаза, ни одного серьезного взгляда. Никто не понимает, что война еще не выиграна. Ален, кажется, подтанцовывает, и Ере задерживает на нем взгляд. «Оперативные данные?» «Готовятся?» «Срочно в штаб!» — рявкнул Селтих. «Я хочу знать дислокацию каждой моей части, каждой бригады, каждого цепеля. Я хочу знать, где находятся волосатики. Я хочу!» А в следующий миг эмоциональную речь оборвал мощный взрыв. «Итак, повторяем диспозицию», — произнес Аксель, не отнимая от глаз бинокль. «Палатка хлопот не представляет, толстяк, его солдатики и летчики нам ничего не сделают, точнее, не должны сделать». «Орсон!» «Мы с ребятами берем их на себя», — кивнул один из кирасиров. «Четыре человека блокируют аэродромную команду и пилотов. Вполне достаточно. Фил и Рэг занимаются керосином. Бочки с топливом приотцы благоразумно отнесли от палатки, разместив на опушке, прилегающей к аэродрому рощи. Сначала убираете часового, потом взрываете. Да. Это станет сигналом, по которому мы атакуем толпу». Аксель посмотрел на Помпилио. «А вы садитесь в ближайший самолет и отправляйтесь по своим делам». Аэропланы приотцы ставили неподалеку от палаток. Два только что улетели, и, судя по тому, что их не заправляли, бипланы были уже готовы к полету. Четыре готовые к полету машины. Есть из чего выбрать. — Толпа большая, — заметил Дардагентур. Крачин посмотрел на дальний конец поля, где болталось не менее 50 военных, потом на своих ребят. Четверо к палатке, двое к бочкам, остается шестеро. И уверенно кивнул. Есть одна мысль. Грохот! На опушке взметаются к небу огненный столб и бочки. Летят к облакам горящие бочки, но таращиться на них некогда, потому что начинается перестрелка у аэродромной палатки. Бойкие винтовочные выстрелы. Не пулеметная дробь, конечно, но все равно оживленно. Винтовочные выстрелы вышибают аэродромную обслугу и летчиков. Слышны вопли, даже стоны. Слышно все, кроме ответных выстрелов. Обслуге и летчикам не повезло. До аэродромной палатки далеко, до рвущихся бочек еще дальше, но это не мешает начальнику охраны сделать вывод. Диверсанты напали на командующего, и вокруг Селтиха молниеносно смыкается плотное кольцо телохранителей. Возможно, галаниты служат не ему, а компании, но сейчас они закрывают Яре собственными телами и готовы пожертвовать собственными жизнями. Сейчас у него нет никого ближе. «В укрытие! Где Ален? В укрытие!» Командующий сейчас не командует. К груди Селтиха прикладывают благлитовую кирасу, на голову нахлобучивают каску и тут же заставляют согнуться, чтобы эта самая голова в этой самой каске оказалась как можно ниже. Идти не дают, поддерживают так, что буквально несут к ближайшему бронетягу. Точнее, за ближайший бронетяг, потому что подниматься даже к самому нижнему люку опасно. Укрыться за бронетягом, перевести дух, продолжить отступление. Галаниты — единственные, кто не поддался панике. Они не бегут, а выходят из-под огня. У них есть задача — охранять Селтиха, и они ее решают. Приотцы же, включая стрелков и панцирников, растеряны и палят во все стороны, не утруждая себя поиском врага. «Придурки!» — шепчет начальник охраны. Но растерянность приотцев галаниту на руку. Ему нужно кое-что сделать. Начальник охраны дожидается, когда его ребята занесут командующего за тяжелую корму Джабраса и стреляет бегущему следом Гоху в затылок. Кудрявый штаб-лейтенант падает на развороченную гусеницами бронетяга землю. «Красавчик!» — сплевывает галанит, а в следующий миг бросается на землю рядом с трупом. Диверсанты врезали по приотцам из шурхакинов. В этом и заключался замысел Акселя. Воспользовавшись тем, что взрыв и перестрелка отвлекли внимание врагов, кирасиры развернули три аэроплана, запустили двигатели и покатились на толпу, одновременно открыв огонь из штатных шурхакенов. Ударили умело, первыми очередями срезав шестерых приотцев и заставив остальных залечь или броситься за бронетяги. И продолжали бить, не позволяя выснуться и одновременно разгоняя машины. Крачин прекрасно понимал, что времени у них чуть, сидящие в бронетягах панцирники скоро опомнятся и ответят изо всех стволов, коих у них куда больше, а потому аэропланы торопятся, стремительно набирают скорость, подпрыгивают, взлетают и расходятся в стороны за несколько мгновений до того, как пулеметные башни джабрасов оживают. Длинные очереди создают над полем свинцовую метель, но это уже не важно. Все четыре биплана взлетели, унося своих седоков от гнева разъяренных землероек. Адиген поворачивает на запад, в сторону Ленигарта. Аксель и его ребята устремляются на восток. Фил, Рек, Орсон и остальные тоже ушли, растворившись среди окружающих поля деревьев. Отличная работа! Настроение у Крачина великолепное. Рисковая операция прошла без сучка и задоринки. Они угнали четыре самолета, перебили кучу землероек и отправили Помпилию за линию фронта. Превосходное приключение, невозможное в обычной армейской действительности. Крачин чувствует себя героем авантюрного романа и громко хохочет. — Диверсанты? — глухо переспросил Селтих. — Российские наемники, — подтвердил начальник охраны. — Мои люди уверены, что видели именно их. Кирасы и маски трудно спутать с обычным снаряжением. — Наверное, прятались в лесу, — предположил полковник Сличер. А потом решили воспользоваться аэропланами. Они знают, что наемников мы вешаем.